За ночь температура воды поднялась до 1 градуса ниже нуля. Накачивание горячей воды уже не могло поднять температуру выше. Но так как оледенение морской воды происходит при температуре минус 2 градуса, я, наконец, успокоился, угроза замерзания воды отпала. На следующий день, 27 марта, были вынуты 6 метров льда. Осталось вырубить еще 4 метра. На это нужно еще 48 часов работы. Следовательно, обновлять воздух в Наутилусе было невозможно. За этот день наше положение делалось все хуже. Невыносимая тяжесть в теле угнетала меня. К 3 часам вечера чувство тоски достигло предельной силы. От постоянной зевоты сводило челюсти. Легкие судорожно искали свежую струю, необходимую для нашего дыхания. А воздух все больше разряжался. Я чувствовал полное моральное оцепенение. В изнеможении я лег пластом почти что без сознания. Мой милый Консель, испытывая те же болезненные симптомы, страдая теми же страданиями, все же не покидал меня. Он брал меня за руку, подбадривал, и я расслышал, как он шептал себе: «Ах, если бы я мог перестать дышать, чтобы оставить больше воздуха для господина профессора!» Слезы навертывались мне на глаза, когда я слышал этот шепот. Но если положение нас всех, находящихся внутри корабля, стало невыносимым, зато с какой радостью, с какой поспешностью надевали мы скафандры, чтобы идти работать в наш черед! Бодро стучали кирки по ледяному пласту. Уставали плечи, обдирались руки. Но что значила усталость? Какое было дело нам до ссадин? Животворный воздух вливался в наши легкие. Мы дышали, дышали. И все-таки ни один человек не продолжал свои работы под водой больше назначенного срока. Как только кончался срок работы, каждый передавал свой резервуар товарищам, чтобы влить в них жизнь. Капитан сам подавал этому пример и первый подчинялся суровой дисциплине. Бил урочный час. И капитан, отдав свой аппарат другому, возвращался в отравленную атмосферу корабля, всегда спокойный, никакой расслабленности, никаких жалоб. За этот день обычная работа велась с особым напряжением. Со всей поверхности осталось вынуть лишь 2 метра. Только 2 метра отделяли нас от моря, свободного ото льда. Но резервуары с воздухом были почти пусты. То немногое, что еще осталось, необходимо было сохранить для работавших людей. Ни одного атома для Наутилуса. Когда я вернулся на борт, я уже совсем задыхался. Какая ночь! Я этого не в силах описать. Таких страданий описывать нельзя. На следующее утро стало предельно тяжело дышать. К головной боли присоединились одуряющие головокружения, от которых я был похож на пьяного. Мои товарищи испытывали те же самые страдания. Несколько человек из экипажа только хрипели. Сегодня, на 6-й день нашего пленения, капитан Немо, полагая, что кирки и ломы являются средством слишком медленным, решил проломить ледяной пласт, еще отделявший нас от водяной поверхности моря, иным способом. Он неизменно сохранял и свое хладнокровие, и свою энергию. Нравственной силой он подавлял физические страдания. Он думал, комбинировал и действовал. По его приказанию корабль приподняли с ледяного слоя, облегчив его и изменив этим центр его тяжести. Когда Наутилус всплыл, его подтянули канатами с таким расчетом, чтобы он стал точно над огромной выемкой, сделанной по очертанию его ватерлинии. Как только резервуары достаточно наполнились водой, Наутилус опустился и вклинился в прорубленную выемку. К этому моменту весь экипаж вошел в корабль и запер двойную дверь внешнего сообщения. Наутилус лежал на ледяном пласте толщиной в 1 метр, продырявленном во множестве мест зондами. В то же время краны резервуаров были открыты до отказа, и в них хлынули 100 кубических метров воды, увеличив вес Наутилуса на 100 тысяч килограммов. Мы ждали, слушали, даже забыв свои страдания. Делалась последняя ставка на спасение –